Глава 45. Трое вояк. Черный кластер убивает все живое, со временем превращая в хрупкое черное стекло. Заметки полковника. Квас за стеной щелкнул затвором, подготавливая автомат. Рой быстро снял с плеча СВДК и шагнул в соседнюю комнату через коридор, встал на одно колено, упер винтовку в плечо и выставил ее из дверного проема в сторону лестницы. Сам же постарался выглядывать из дверного проема максимально незаметно. Шаги приближались. Кого-то явно шатало. «Не стреляйте!» — раздался слабый голос. «Я не вооружен!» По лестнице, держась за уцелевшие перила, спускался изможденный парень в хаки, без оружия. В грязной от пыли и штукатурки форме, со схудавшим лицом и впалыми глазами с кругами от недосыпа. «Подними руки!» — скомандовал Рой. «Кругом!» Несчастный повернулся, показав спину с разорванной одеждой. Кто-то из зараженных напал сзади. «Тут у нас», — сказал тот, — «тяжело больные. Нам нужен антидот. Антидот. Продайте антидот. Противоядие». Он снова развернулся к коридору лицом, вглядываясь невидящими глазами. Некогда светлые волосы были покрыты слоем грязи. «Противоядие! Противо...» Блондин откинулся к стене и сполз по ней. Рой поднялся и, не опуская винтовки, целясь по сторонам, подошел к лежащему и остановился в 2 метрах, не опуская оружия. «Эй, ты!» — позвал он. Ни звука. Квас подошел, целясь из своей винтовки. «Споровое голодание», — сказал он. «Плохо. Даже и глотать не сможет». «А глотать и не надо», — сказал Рой. «Покарауль». Он достал портсигар и вытащил из него одноразовый шприц, затем бутылочку с прозрачным раствором и свой безалкогольный живец. Смешал. «Физраствор с живцом», — пояснил он. «То же, что я ставил тебе через капельницу». Набрав 1 кубик, он вколол неизвестному. Тот задышал. Рой сделал еще 2 уколов. Цвет лица поменялся. «Подежурь здесь». Целясь перед собой, Рой начал подниматься по лестнице. Пусто. Кабинет для лекций. Лицом на столе, неестественно сложив на нем руки, словно сползая, лежал мужчина в военной форме. Еще один, совсем седой, лежал на полу на спальном мешке. Рой аккуратно обошел сидевшего. Ни движения. На лестнице послышались шаги. Рой вскинул винтовку. «Это я!» — раздался знакомый голос и вошел к вас. «Чего блондинчика бросил?» — спросил Рой. «Я его до пролета оттащил. Он приходит в себя», — пояснил Квас. Рой подошел к седому и пощупал пульс. Пульс был, но слабый. Разведя живец физраствором, он поставил укол в мышцу. Пульс стал более отчетливым. Потом подошел к сидячему и сделал укол ему. «Тащи блондина», — скомандовал он. «Похоже, мы тут надолго». Квас молча вышел. Рой распаковал рюкзак и достал капельницы. Разбавил живец как можно сильнее. Большая концентрация вызовет шок. И ввел иглу седому, приспособив под штатив вешалку для одежды. На лестнице показался Квас, тащивший тело. Вдвоем они втащили его, и процедура с капельницей повторилась. Голову больного положили на бок, чтобы не задохнулся языком. Третьего уложили вдвоем и повторили операцию. «Иди, помойся, пока есть возможность», — сказал Рой. «Я пока побуду здесь». Когда Квас ушел, Рой аккуратно обошел бойцов и забрал у каждого оружие. 2 автомата АК, 2 ТТ, 1 ПМ, 1 Стечкин. Аккуратно унес в дальний угол. Рисковать не хотелось. Затем достал свою любимую тетрадь и принялся аккуратно записывать. Налицо 3 объекта для изучения. Признаки спорового голодания. потеря сознания при длительном споровом голодании, снижение температуры конечностей, слабое дыхание, снижение пульса, бледность кожных покровов. Однако зрачки продолжают реагировать на свет. Рой закончил описание и задумался. Все трое были похожи на свежаков, но знали о живце, хоть и странно его называли. При себе имели оружие, но не имели амуниции, присущей рейдерам, фляг, кружек, ножей, мачете и прочего. Кто они? Вояки с последней перезагрузки? Тогда странно, что они выжили. Хотя для Улья странностей нет. Просто один из вариантов события. Что же следовало делать? Хотя все трое были копиями людей, клонами, и снова окажутся тут после следующей перезагрузки, Рой не был готов вот так взять и оставить эту троицу. Умом он понимал, что, таща с собой зеленых новичков, снижает шансы на выживание, что они ему не родня, не друзья, но все равно ничего поделать с собой не мог. Он еще не возвысился настолько, чтобы равнодушно смотреть на подобные ситуации. Или не опустился. «Вода супер!» — в дверном проеме показался Квас. «Я прям помолодел! Слушай, и упаковки с чистым бельем нашел! На чистом поспим!» «Звучит здорово!» — согласился Рой. «Подежурь здесь, я тоже пойду ополоснусь. Только лицо прикрой». Квас глянул на свежаков и понятливо кивнул. Вода и впрямь была супер. Особенно нагретая от солнечных батарей. Помыться удалось комфортом, подобрав температуру. Однако вернулся он быстро. «Как они?» — спросил он Кваза. «Да вроде лучше. Вон глянь, даже кожа цвет поменяла». Рой глянул, и правда, кожа порозовела. «Давай перекусим», — предложил он, доставая галеты и паштет с минералкой. Возражений не последовало. «Ты поспи, а я подежурю», — предложил Квас. «Тебе сон нужнее. А потом я тебя разбужу». «Спасибо. Ты настоящий друг», — кивнул Рой. Обновил капельницу, увеличив концентрацию, и лег спать. Сон был спокойным, без ночных происшествий. Под утро, часов 6, Квас разбудил его и завалился спать, накрывшись одеялом с головой. Когда встретил Кваза, сидел с ним, ставя ему капельницы и дежуря рядом, — подумал Рой. Теперь дежурю сразу с тремя свежаками. А дальше что будет? Может, переквалифицироваться из рейдера в сиделку? Он мрачно усмехнулся собственным мыслям и достал жестяную банку с холодным кофе. Следовало позавтракать. Пациенты дышали уже без проблем, а кожа окончательно приобрела здоровый оттенок. Рой записал полученные наблюдения. Он предполагал, что бесконечно делать вливания через капельницы нельзя, и поэтому ночная, которую он оставил Квазу, была последней. Дальше следовало ждать, когда все трое придут в себя. Ближе к 10 стал приходить в себя Седой. Странно. Блондин держался на ногах, когда пришел Рой, а значит, должен был первым прийти в себя. Седой моргал и снова закрывал глаза, отключаясь и проваливаясь в сон. Рой внимательно следил за всеми тремя. Седой очнулся, увидел трубку от капельницы, безвольно висящую рядом, и, блаженно улыбнувшись, снова задремал. Рой дежурил у окон, оглядывая улицу через прицел. К 11 утра все трое стали приходить в себя. Рой повернулся и увидел, что Седой уже почти пришел в себя и смотрит на него. «Сынок», — слабо улыбнулся тот, — «дай воды». Рой хмыкнул и протянул флягу с безалкогольным живцом на основе лимонада. Больные уже оправились настолько, чтобы пить его. Последний раз обращение «сынок» он слышал от стариков в 90-е. Потом оно сменилось презрительным «молодой человек». Седовласый сделал глоток, потом еще, утоляя жажду, а точнее последствия спорового голодания. «Спасибо, сынок», — сказал он. «Со мной было два человека. Сынок, они живы». Рой махнул рукой в сторону ворочающегося во сне блондина и второго мужчины, и стал рассматривать Седова. Стариком тот не был, точнее, дряхлым стариком. Крепкий мужчина с широкими плечами и волевыми скулами, в возрасте между 50 и 60 годами, с аккуратно подстриженными седыми волосами. Глядя на него, вспоминалось словосочетание «благородная старость». Старик приподнял голову и, разглядев их, слабо улыбнулся. «Похоже, радуется второму дню рождения», — подумал Рой. «Не хочу наглеть, сынок, но скажи, есть ли у тебя антидот?» — спросил Седой. «Ты только что выпил его, батя», — кивнул Рой. «Скоро сможешь двигаться». «А парни?» «Я сделал им капельницы», — пожал плечами Рой. «Как придут в себя, попьют. И еще. Этот антидот называется «живец».» Седой кивнул, продолжая осматриваться. Рой посмотрел, как тот отреагирует на отсутствие оружия. Старик заметил, что стал безоружным, но особого значения этому не придал. «Точно свежаки», — подумал Рой. «Не увидели бы кваза раньше времени. Сами глупости понаделают, а квас расстроится». Остальные двое открыли глаза и начали приходить в себя. Рой молча подошел к блондину и дал ему напиться. Тот схватил флягу двумя руками и опустошил почти половину. Второй, мужчина лет 40, слабо кивнул и осторожно сделал пару глотков. Почувствовав прилив сил, принял еще. — Сынок, как тебя зовут? — спросил Седой. — Рой, — ответил тот. — С недавних пор меня зовут только так. — Англичанин? — спросил блондин. — Или канадец? — Русский, — ответил Рой. — Рой — это позывной. Или псевдоним. Считай, как хочешь. — Значит, это ты нас и спас, — заключил третий мужчина. — Спасибо, друг. Мы почти погибли без этого антидота. Старались держаться до последнего. — Я так и понял, — ответил Рой. — А теперь расскажите, кто вы, откуда? И все, что с вами произошло в последние дни. —